Всякий народ, который трогает израильский народ, тот касается зеницы ока Бога. И рано или поздно он будет за это наказан. Но и сам израильский народ понес свое наказание. И вот часто задается вопрос, почему же, когда Христа осудили на смерть, ему одели на голову терновый венок? Ну, ведь другим людям, которых распинали на голову терновый венок, не одевали. Зачем на него накинули плащ красный, пурпурный, дали ему старое древко от копья вместо царского посоха? Это было время карнавала. Из него сделали карнавального принца, как римские воины это привыкли одного из заключенных сделать принцем на один день, а вечером казнить. В связи с карнавалом все это было тогда связано. И поэтому Иисус Христос понес большие поругания и был осужден на смерть. И вот тут, при этом осуждении Иисуса Христа, народ израильский, часть его, вместе с вождями или под руководством своих вождей, второй раз отрекся от Бога. Первый раз это было в Первом Царстве, 8 главе, когда Бог говорит Самуилу, дай им царя, они не тебя, а меня отвергли. И так они делали со мной с первого дня, когда я их вывел из Египта. А теперь они говорят, Иоанна 19 глава 15 стих, распни его, нет у нас царя, кроме Кесаря. То есть мы не хотим Бога, мы хотим римского царя. Матфея 27:25, и отвечая, весь народ сказал, кровь его на нас и на детях наших. Очень трудно нам говорить о всех тех проблемах и всех наказаниях, которые перенес и еще переносит бедный израильский народ. В один из вечеров я буду говорить об отвержении Израиля, о том, что они перенесли на протяжении истории. Но вот это очень тяжелые слова. Кровь Сына Божьего пусть будет на нас и на детях наших. О, Бог хотел их благословлять. Бог их призвал для того, чтобы благословлять их. Он говорит, вы не хотели. И поэтому, когда они вот так сказали, то они второй раз отказались, отреклись от Бога. И Иисус Христос был распят. Так оно было предопределено в Божьем плане спасения. Но с другой стороны, это было преступление людей против Бога. Люди не имели права так делать. Люди сказали, не убей. Господь, извиняюсь, сказал, не убей, а люди убили. Апостол Павел говорит в своей первой проповеди в день Пятидесятницы, Деяния апостола, 2 глава, 23 стих. «Сего по определенному совету и предвению Божьему преданного вы взяли и, пригвоздивши руками беззаконных, убили». Вы взяли и убили. Это было по предопределенному совету. Это было по предведению Божьему. Должно было случиться. Но горе Иуде, который предал Христа. И горе тем людям, которые совершили это над Богом. И апостол, диакон Первой Иерусалимской Церкви Стефан говорит первосвященникам в 7 главе Деяний апостолов, 52 стихе. Кого из пророков не гнали отцы ваши, они убили предвозвестивших пришествие праведника, которого предателями и убийцами сделались ныне вы. Это тоже было очень тяжелое обвинение. То есть всех пророков вы гнали, вы убивали тех, которые пророчествовали об Иисусе Христе, а теперь вы предали и убили Христа, говорит Стефан. Но за это его тоже убили, потому что правда колет глазам. Так оно было и с первосвященниками. Но с другой стороны, это было не только преступление против Бога, это была жертва за грех весь людей, всех людей. И невольно задается вопрос, ну почему же прибили как к дереву? Ну могли бы отсечь голову, могли бы повесить. Тогда не так долго бы мучился человек. По всех различные казни, смертные казни есть у людей. Почему прибить руки и ноги? Почему к дереву? И почему не на стенке его где-то прибили, если хотели прибить? Это было связано с грехом в Эдемском саду. Христос – это второй Адам, как говорит о нем Павел в 1 Коринфянам 15 главе. Первый Адам вместе со женой взяли плодов от дерева и потом побежали от Бога. И вот чтобы люди не рвали больше этих плодов к дереву и прибили их не руки, через в образе Иисуса Христа. Чтобы Адам, то есть Адам обозначает и человек, чтобы человек не бежал больше от Бога, второму Адаме и ноги прибили к дереву. А чтобы это дерево не принесло больше плодов, для искушения людей. Это было срубленное дерево, и был просто в землю вставленный кол, крест. Грех начался от дерева, что люди рвали, ели и потом побежали. Второй Адам не мог больше где-то взять. Он не мог убежать. Ему прибили руки и ноги. Поэтому проклят всякий, который повешен или пригвожден к дереву. И этим проклятием стал второй Адам для всех людей. И этим самым он умер вместо меня, вместо тебя. И мы теперь можем жить верою в этого Иисуса Христа. Смерть Христа на кресте – это исполнение пророчества самого Иисуса Христа. Он говорил об этом, что так будет. Но он не говорил о знамениях, которые будут сопровождать эту смерть. О землетрясении, о сильном затмении солнца. А затмения солнца в это время не должно быть. Есть законы астрономии, по которым бывают эти затмения. Но не в это время. Никогда не бывало в это время затмений солнца. И такого длинного, 3 часа, это было что-то непонятное всем людям. А особенно непонятно была разодранная завеса. Это был очень большой ковер. Описывает, что он был толщиной в ладонь. 72 нитки, то есть 24 нитки, струченные каждая из 3, были параллельно свиты или в этом ковре. Он был очень крепкий. Его невозможно было руками порвать. Это была сверхъестественная сила Бога, которая порвала эту завесу. И этим самым все люди теперь увидели ковчег завета. То есть священники, которые заходили в святилище и никогда не видели ковчег завета, который должен был там стоять. Они там видели теперь только большой камень. Извиняюсь, я сказал ковчег завета. Во втором храме, в храме Зерувавеля, ковчега завета не было. Туда положили только большой камень один. И вот это святилище, куда никто, кроме первосвященника, один раз в год не входил, оно теперь открылось, значит, доступ был взору каждого священника. Но это имеет для нас и пророческое значение. Мы имеем теперь доступ к престолу благодати Божией, куда раньше никто не имел права входить. Иисус Христос каждому человеку открыл теперь эту дорогу. Но что же теперь может предпринять сатана? Он не смог убить Иисуса Христа. Он не смог удержать его от Голгофского креста. Он не смог совратить его с этого пути через искушение. Но теперь, после того, как Христос совершил дело искупления, он дальше хочет как-то помешать распространению этой вести. Во-первых, он дает совет этим первосвященникам запечатать гроб, в который положили Иисуса Христа. А может быть, как-то помешаем его воскресению. Ведь знали об этом ученики. Христос сказал, что он воскреснет. Знали первосвященники. Они говорят Пилату, он сказал, что в третий день воскреснет. И теперь хотели как-то помешать этому. Но Христос все равно воскрес. И воскресение Христа – это наше оправдание. То есть то, что хотел Господь, начиная с Эдемского сада, восстановить или возможность падшему в грехе человеку вернуться к Богу, это теперь случилось. Христос воскрес из мертвых, и каждый, кто в это поверит, что Христос умер вместо меня, а я стал вместо Христа Детем Божьим, братом Иисусу Христу, Сыном Бога, те люди теперь имеют вечную жизнь, имеют прощение своих грехов. Как же среагировали на это ученики? Они не поверили. Им казалось, что это какие-то сказки. Когда они прибежали к пустому гробу, как им возвестили, что Христос воскрес, они не поверили. И Петр сам вошел в гроб и удивляется, ну как же так может быть? А когда Фоме сказали, мы видели Христа, он говорит, я не поверю, пока не пощупаю. 3,5 года проповедовал Христос своим ученикам, и они остались в таком неверии. Вот как мы люди, мы такие же часто бываем, мы что-то знаем, конкретно знаем и Слово Божие, и в то же время мы потом еще сомневаемся. Сатана теперь предпринимает следующее. Чтобы весть о воскресении Иисуса Христа не распространилась по всей земле, он говорит, что это ложь, подкупают сторожей, и эту ложь этих сторожей по сегодняшний день многие атеисты бесплатно и за деньги продают в своих лекциях и в своей печати людям, чтобы как-то похитить веру людей и помешать спасению человечества. Кончается, значит, дело искупления Иисуса Христа его вознесением на небо. Евреям 1 глава, 3 стих, Бог говорит, что Он сел одесную Божью, по правую сторону Бога на небесах. Он вернулся назад на небо и сел рядом с Небесным Отцом. И ждет теперь, покуда Дух Святой приготовит церковь и вознесет ее на небо. И ждет, покуда Бог во время великой скорби победит или покорит всех врагов Иисуса Христа и положит их в подножие Его ног. И этому Иисусу Христу, Филиппийцам 2, с 9 по 11 стихи, говорит Павел, Бог дал имя превыше всякого другого имени, и в нем ему поклонится всякое колено, и на земле, а кто не хочет на земле, в аду. А кто на земле поклонится, тот и на небе будет поклоняться, и все ангелы поклоняются ему. Теперь спасение было совершено. То, что Бог хотел, проложить путь, сделать возможным вернуться человеку к нему. Бог сделал. Но так как человек сам не пошел, то Бог пошел вслед за человеком. Если человеку невозможно было это сделать, то Бог сделал это возможным. Теперь осталось людям только в это поверить. Христос ушел с земли на небо, дело искупления было совершено. Теперь Израиль должен приступить к своей последней задаче. Значит, они получили Слово Божие, они должны были это Слово возвестить среди народов, они должны были приготовить место для сошествия Бога на землю, и они должны приготовить место для Первой Церкви. И в среде этого народа должна организоваться Первая Церковь, и члены этой Церкви должны эту благую весть понести во все народы. Мы споем теперь псалом один куплет. Перед тем, как уйти с этой земли на небо, Иисус Христос своим ученикам еще раз разъяснил их обязанности и дал им генеральный план евангелизации мира. В первой главе «Деяния апостолов» я читаю с 4 по 8 стихи. «И собрав их, Он повелел им, не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня. Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым». Почему они, сошедши, спрашивали его, говоря, «Не в сие ли время, Господи, восстановишь ты царство Израилю?» Он же сказал им, «Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в своей власти». И вот восьмой стих особо. «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли». То есть так, как здесь в 8 главе сказано, будет распространяться потом Слово Божие. Дух Святой должен прийти, они получат силу свыше и будут это Евангелие возвещать. То есть церковь образуется в Иерусалиме, потом верующие появятся во всей Иудее, потом перейдут к полуязыческому народу, к самарянам, а потом полностью это спасение будет возвещаться и среди язычников. Но для этого им нужна сила свыше. А ученики ничего не поняли. Господи, а может ты теперь наше государство израильское восстановишь? Они не поняли, зачем пришел на эту землю Христос. Потому что Духа Святого у них еще не было. Они не были рожденные свыше. Никто не мог быть рожденным свыше. Они имели Духа Святого как праведники Ветхого Завета. Они верили в Бога. Но это совершенно иначе, чем в Новом Завете. И вот два ангела, очевидно, в белых одеждах, они еще раз в 11 стихе здесь подтверждают, Христос придет. Он придет таким, каким вы видели Его уходящего с неба. Но как же теперь с распространением вот этой благой вести? Иисус Христос на страницах Библии дает 4 миссионерских повеления. И мы видим, что они не совсем одинаковые. Первое повеление касается только израильского народа. 10 глава Евангелия от Матфея. С 5 по 42 стихи это все речи Иисуса Христа о евангелизации израильского народа. Я буду читать только с 5 по 8 стихи. «Сих 12 послал Иисус и заповедал им, говоря, «На путь к язычникам не ходите, и в города самарийские не входите, а идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева». Ходя же проповедуйте, что приблизилось Царство Божие. Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте, даром получили, даром давайте. Только евреям, самарянам ничего, язычникам ничего, только евреям, и их проповедь, проповедь апостолов, будет сопровождаться чудесами и знамениями. Там, где евреи хотели верить, или где Бог с ними говорил, всегда были чудеса и знамения. Ни одно чудо или знамение ни один язычник в Библии не делал. Ни один. Это были всегда евреи, которые делали чудеса, пророки, апостолы и другие люди. Язычники этих чудес и знамений не делали. Ну а что же тогда, как же евангелизировать других людей? Евреям нужны чудеса и знамения в подтверждении того, что за этим человеком стоит Бог. Второе повеление мы читаем тоже у Матфея, 28 глава, 19 и 20 стихи. И мы увидим, что есть большая разница между 10 главой. «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Духа Святого, уча их соблюдать все, что я повелел вам». Все народы. В оригинальном тексте написано «все язычники». Не все нации, а все язычники. Израиль тут вообще не упоминается. И никаких чудес и знамений. Почему? Греки любили мудрость, римляне любили дела, а евреи хотели видеть чудеса. Там, где идет евангелизация евреев, чудеса и знамения. Здесь идет речь о евангелизации других всех язычников, там не нужны чудеса и знамения. Третье миссионерское повеление описывает нам Марк в 16 главе, с 15 по 18 стихи. «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Там написано один раз евреям, один раз всем язычникам, а теперь всей твари. То есть и евреям, и язычникам вместе. А если евреи, у евреев должны быть чудеса и знамения, и тут теперь евреям и язычникам вместе, значит, тут должен был Христос сказать о чудесах и знамениях. Мы читаем дальше. «Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет». У веров уже будут сопровождать сии знамения. Именем моим будут изгонять бесов, будут говорить иными языками. Будут брать змей, и если что смертоносное выпьют, не повредит им. Возложат руки на больных, и они будут здоровы. Все эти чудеса и знамения, потому что тут речь идет и о евреях, и о язычниках. Значит, чудеса и знамения должны быть обязательно. А последнее повеление мы только что читали в первой главе. Деяния апостолов с 4 по 8 стихи. Идите куда? В Иерусалим, в Иудею, в Самарию и до конца земли. Все четыре точки. Сперва среди евреев, а потом пойдет эта евангелизация дальше. Точно как и Христос говорит, сперва у евреев, 10 глава, а потом и ко всем язычникам, ко всей твари. Сперва евреям давалось это в первую очередь, это спасение. Das Heil kommt von den Juden. Евангелие от Иоанна, 4 глава, по-моему, 23 стих. «Спасение от Израиля, говорит Христос самарянке, а Павел римлянам пишет, им верено то, что говорил Бог». Евреям всегда в первую очередь. И Павел римлянам говорит, в первую очередь евреям, а потом уже другим народам, потому что это избранный народ. И вот когда сошел Дух Святой на эту землю, то это было исполнение обещания Иисуса Христа. История Церкви начинается с сошествия Духа Святого. С момента смерти Христа до сошествия Духа Святого – это как бы порог между Ветхим и Новым Заветом. Христос родился и подчинился закону. Христос был принесен в жертву еще по закону, но уже воскрес Он по Новому Завету для нашего оправдания. И теперь что случилось, когда сошел Дух Святой? Эти апостолы должны теперь идти к евреям и проповедовать им о том, что Иисус Христос есть Мессия. А ведь евреи его убили за то, что не хотели принять. Как же они будут проповедовать? Потом они должны пойти к самарянам, а самарянами они не приветствовались даже. Даже не покупали на базаре у них что-то. Потом они должны идти к язычникам проповедовать о Христе. А им по закону запрещалось входить в дом язычника, приветствоваться, говорить с ними, есть с ними. Это все запрещалось. Ну как вести теперь эту евангельскую работу? Это же было очень трудно. И как ученики поймут, что вот спасение и для евреев, и для самарян, и для язычников. Как они увидят, что они это приняли? Нужно было какое-то особое знамение, какая-то примета, которая бы доказывала, что этот человек получил Духа Святого. И вот когда Дух Святой в день Пятидесятницы сошел, то получилось что-то, чего раньше никогда среди евреев не было. Эти люди стали говорить апостолы стали говорить на иностранных языках. Они говорили четко и ясно, чистую иностранную речь, что другие народы, которые присутствовали на празднике, а там 18 наций описывается, они все поняли и уверовали многие из них. Значит, это было не что-нибудь говорить, как сегодня пятидесятники говорят и сами не разумеют. Это была проповедь без переводчика, проповедь на чистом иностранном, на чистых иностранных языках. И люди удивлялись. Один говорит, они пьяные. Да нет, говорит, это же рано утром, кто же напивается с утра? Что это? А Петр и говорит, это то, что, о чем пророк Иоэль говорил, что Дух Святой изольется. И вот теперь эти люди получили этого Духа Святого. То есть люди убедились, что вот эти галилейские рыбаки, эти неученые люди получили какую-то особую силу и особый дар от Бога и способность проповедовать с такой силой, да еще на чужом языке. И они поверили, что тут что-то случилось, связанное с Богом. И то, что Иоэль говорит во 2 главе, там, 28 по 31 стих, это он говорит фактически об израильском народе, в начале тысячелетнего царства это случится в Израиле. А здесь это только частично, часть этого пришла. А это пришло для церкви, а для израильского народа это еще придет. Ну вот когда теперь в церкви, церковь в Иерусалиме возникла, вот эти 120 человек, которые всегда вместе были, апостолы, проповедовали на иных языках, 300 человек, 3000 человек покаялось, в другой раз 5000 покаялось, этих людей крестили. А крестили как? Крестил раньше Иоанн Креститель, крестил в погружение. Слово «крещение» обозначает погружение. И крестили их в Иордане. Евреи и раньше крестились часто, то есть полностью погружались в воду, это их ритуальное омовение. Обрызгаться как-то или обливаться, это у евреев не считалось ритуальным омовением. Они должны были полностью окунаться. И вот так делал это Иоанн. А почему он делал? Потому что народ каялся в своих грехах, исповедовал свои грехи, и в честь этого Иоанн их крестил. Это было Иоанново крещение. После крестили и ученики Иисуса Христа, так же, как у Иоанна и его ученики. Люди каялись в своих грехах и их крестили. Но когда пришел Иисус Христос, вознесся на небо, крещение Иоаннова прекратилось, и ученики перестали крестить. Теперь он, да, Христос сказал, что вы будете крестить всех тех, кто уверует. Но все, кто крестился у Иоанна, ведь не верили в Иисуса Христа. Они каялись в своих грехах, но не могли родиться свыше, потому что Духа Святого не было. Они не становились детьми Божьими. Они не могли стать членами церкви, потому что церковь не существовала. Поэтому то крещение не имело большого значения. Это была просто подготовка. А теперь стали крестить людей не Иоанновым крещением, а во имя Триединого Бога. Форма сохранилась, но совершенно другой повод был к крещению. Чтобы крестить, нужно четыре вещи. Нужен креститель, кто будет крестить. Нужен крещаемый. Нужна среда, в которой будут крестить. Вода, огонь, Дух Святой или страдания. Писание говорит о четырех видах сред, в которых крестят. И нужен повод к крещению. Кого-то сейчас взять и окунуть в воду, сказать, я его покрестил, это не крещение. А повод ко кресту, ко крещению у Иоанна было покаяние грехов в честь грядущего Мессию. А у нас повод крещения – покаяние в грехах и вера в Иисуса Христа, который умер ради моего спасения. Это что-то совершенно различные вещи. Поэтому те, которые крестил Иоанн, не могли стать членами церкви теперь. Те, которые крестили ученики до смерти Христа, их не брали в церковь. Это же было совсем по форме такое же крещение, но повод, причина крещению была другая. И в церкви, церковь стала быстро расти, в церкви было мир и устройство. Можно сказать, это была первая коммуна. Тут все было общее. Богатые люди отдавали свои деньги, свои средства, бедным помогали. Тут назначены были диакона, которые помогали апостолам. И люди жили мирно и дружно. Но что же будет сатана действовать дальше? Ведь на протяжении всей истории спасения сатана, как враг, боролся против Бога. Во-первых, евреи отрицают воскресение Иисуса Христа. Они подкупили сторожей, дали им денег, говорите, что ученики его ночью украли. Во-вторых, они запретили апостолам проповедовать об Иисусе Христе. Но если это неправда, то пусть говорят. Ложь можно же некоторое время говорить, и люди не поверят. А все же, когда дело касается о Христе, люди верят и правде, верят и лжи. И апостолам запрещали проповедовать о Иисусе Христе. И в-третьих, апостолов арестовывали и пытались убить. И хотели уничтожить, чтобы весть о воскресении Иисуса Христа не распространялась. Почему? Ведь если эта весть распространится дальше, то появится ведь сильная Церковь Христова. Это будет тело Иисуса Христа. Это те, которых сатана не победит. Это те, которые Христос возьмет на небо. Это те, которые будут жить со Христом в небесном Иерусалиме и царствовать с Ним. Это значит, что Христос победит. Если Христос восстановит человека в общении, с Ним, тогда он победил. А этого сатана не хочет допустить. Сатана знает, что он попадет в ад. Но он хочет не один с демонами быть там, а со многими людьми. Поэтому он противодействует, где может, и до конца это будет делать. И первосвященники хотели убить апостолов. Иакова, одного из апостолов, убили, потом пытались сделать это с другими. Но вот с Иисусом Христом начинается и третья волна чудес и знамений. Первая началась Моисеем и кончилась Иисусом Навиным. Потом пророки Илия и Елисей делали чудеса и знамения, и опять их стало меньше. А потом многие столетия вообще не было чудес и знамений. А теперь Христос их делает. Но чтобы люди, а евреи только хотят видеть чудеса и знамения, чтобы они поверили, что то, что говорят и делают эти апостолы, это от Бога. Бог дал им ту же силу, как и Иисусу Христу в чудесах и знамениях. Ну, может, не в такой степени, но они делают много чудес и знамений. Христос исцелял больных, и апостолы делали. Христос бесов изгонял. Христос мертвых воскрешал. Апостолы это тоже делают. И даже когда проходила тень апостола Петра, когда он ходил в храм, и падала эта тень на больных, они уже исцелялись. И всей окрестности привозили и приносили, приводили больных людей и бесноватых к апостолам, и они их всех исцеляли. И никто из прочих людей не мог приложить руку свою к апостолам, потому что народ уважал ее. Вот в таком почете должна быть церковь. А сегодня как? Что сегодня часто говорят о нас, о верующих? Церковь перестала быть солью, перестала быть светом. Во многих вопросах мы оставили то, что когда-то имела Иерусалимская церковь. И вот подходит момент, когда народ израильский в третий раз отказывается от Бога, и Бог их потом на одно время оставляет. Один из диаконов Иерусалимской церкви по имени Стефан был арестован, и вот его в Синедрионе допрашивают, и он говорит там очень пламенную речь. Он проповедует о том, как Бог избрал израильский народ, и что народ израильский все делал. И в 51 по 53 стихи он говорит: «Жестоковыйные, люди с необрезанными сердцами и ушами, вы всегда противились Духу Святому, как отцы ваши, так и вы. Кого из пророков не гнали отцы ваши, они убили предвозвестивших пришествие праведника, которого предателями и убийцами сделались вы ныне. Вы, которые приняли закон прислужения ангелов и не сохранили». То есть он очень жестоко говорил. Он обличал первосвященников. Конечно, у них была сила и власть, эта речь имела последствия. Дальше мы читаем в следующих двух стихах. «Слушая сие, они рвали сердцами своими и скрежетали на него зубами. Стефан же, будучи исполненным Духа Святого, воззрев на небо, увидел славу Божию Иисуса, стоящего одесную Бога. И сказал: вот я вижу небеса отверстые Сына Человеческого, стоящего одесную Бога». То есть они очень обозлились на него, и его убили за это, его побили камнями. И этот момент является поворотом в истории израильского народа. В книге Иова мы читаем, что Бог это обычно делает 2 или 3 раза. И народ израильский через своих руководителей 3 отрекся от Бога. Первый раз они сказали Самуилу, что дай нам царя, мы хотим быть как прочие народы. Второй раз они сказали Пилату, то есть первосвященники, старейшины, руководство, элита народа говорила: прочь его, распни его, он нам не нужен, нам не нужен другой царь, кроме Кесаря. И теперь третий раз они отвергли эту весть. Ведь они могли бы теперь рассудить, что действительно прав, он тоже еврей, этот Стефан, он все Писание нам сказал, действительно мы виноваты. Сказать: братья, давайте каяться, мы виноваты, мы согрешили. Но нет, они убили его, чтобы он больше им не проповедовал. И этим самым народ израильский совсем отвернулся от Бога. Это был третий грех израильского руководителя этого народа. Но спасение, оно стало быстро распространяться. Ведь план был дан: Иерусалим, Иудея, Самария, а потом язычники. В церкви, то есть в Иерусалиме, образовалась очень большая церковь. И членами церкви были только евреи в Первой апостольской церкви в Иерусалиме. Но как заставить людей уехать из Иерусалима, чтобы они проповедовали в других местах? Ведь по-хорошему и мы не хотим уехать. Где-то там маленькие церквушки, у которых и церкви, у которых нет проповедников, нет братьев. У нас в церквях много братьев, и мы просим: брат, переедь туда. Все говорят: нет, у меня же работа, у меня семья, у меня родственники, у меня дом. Зачем мне это нужно? И у Бога есть свои средства на то, чтобы переселять верующих. 8 глава Деяний апостолов, 1 стих. В те дни произошло великое гонение на церковь в Иерусалиме, и все апостолы, и все, кроме апостолов, рассеялись по разным местам Иудеи и Самарии. Очень просто. После смерти Стефана начинается сильное гонение на церковь. Народ израильский должен стать колыбелью церкви. Это и случилось. Церковь образовалась. Но они стали гнать эту церковь, первосвященники. И они разогнали эту церковь. Кроме апостолов никто не остался. А Бог-то эти гонения допускает. Они являются орудием не только в руках сатаны. Сатана может делать только то, что допускает Бог. И таким образом эти люди переселились в разные места Иудеи и Самарии. А Бог-то и сказал: в Иерусалиме начнется, а потом по всей Иудее распространится, а потом и в Самарию перейдете. Так вот, апостолы говорили иными языками в Иерусалиме. Теперь Филипп, диакон и евангелист Иерусалимской церкви, тоже переселился из Иерусалима и в Самарию попал. И начинает там проповедовать Слово Божие самарянам. И здесь, в Самарии, покаялись многие люди, мужчины, женщины, дети. Они приняли крещение, но он диакон, не имеет права возлагать руки. Это служение, возложение рук делают апостолы, делают пресвитера, благовестники. И Филипп зовет апостолов из Иерусалима, то вот тут мы провели крещение, но они еще Духа Святого не получили. Как же они тогда покаялись без Духа Святого? Так вот, нужно было решить важную проблему. Как в одном теле Христовом объединить евреев, самарян и язычников? И они друг с другом не общаются. А если теперь будут разные церкви, то получится одно тело Христово из евреев, одно из язычников, одно из самарян. Но так Бог не хотел. В церкви нету ни иудея, ни елена, ни свободного, ни раба. Должны быть все общие. И это надо было теперь, эту большую проблему надо было решить. А как поверит еврей, что самарянин получил Духа Святого и прощение грехов? Ведь такого не бывало в Ветхом Завете. Или из язычник. Тут нужно какое-то сильное знамение, которое заставит евреев поверить, что вот это спасение и для других народов. Так вот, говорение на иных языках, на иностранных языках, и являлось этим знамением. И когда пришли апостолы Петр и Иоанн и возложили руки на самарян, они получили Духа Святого. И эти евреи, апостолы, убедили, что, слушай, с ними поют так же, как и у нас. Тут не написано, что они стали говорить иными языками, но я думаю, что они стали говорить, потому что апостолы убедились в том, что эти люди получили дар Духа Святого. И теперь... Значит, перешли апостолы вот этот барьер между евреями и самарянами. Теперь нужно преодолеть еще один барьер. Как же перейти к язычникам? И опять Господь использует апостола Петра. Как и в Иерусалиме проповедовал Петр, как и руки возлагал в Самарии Петр, так и теперь к Корнилию идет Петр. Господь его подготовил. Трижды он ему показывает видение. И говорит: теперь иди. А в дом язычника Петр не имеет права заходить, и все же он должен теперь идти. И он попадает в дом Корнилия. Он проповедует там Слово Божие. И еще он проповедует. И уже Дух Святой снизошел на членов семьи этого язычника, этого римского капитана или сотника. И они заговорили иными языками. И Петр увидел слово. То, что в Иерусалиме, то, что в Самарии, то и тут. Он говорит: ну как же их теперь не крестить? И тогда их покрестили, этих людей. И после апостол Петр вернулся назад в Иерусалим, и там его осудили евреи за то, что он сделал. Теперь он должен как-то защититься. Как же он пошел в дом язычника? А это ведь евреи не делали. Петр по понятию евреев сделал преступление. Его надо было теперь наказать. И вот он оправдывается. Деяния апостолов, 11 глава, 15 и 16 стихи. «Когда же я начал говорить, сошел на них Дух Святый, как и на нас в начале». Он не говорит, как всегда. Это лет 10 прошло с того времени, как Дух Святой сошел на первых евреев в Иерусалиме. Он говорит, как на нас в начале. «Тогда вспомнил я слово Господа, как Он говорил, Иоанн крестил водою, а вы будете крещены Духом Святым». И вот эти апостолы-евреи убедились, что у Бога нет различия. И они, евреи, получили знамение, и Дух Святой, и самаряне, и язычники. И вот это говорение на иных языках было знамением, чтобы поверить евреям-апостолам, что спасение имеет также предназначено и для язычников. Но что делать теперь с теми, которые крестил Иоанн? Принять их в церковь или нет? Они уже крещенные. И апостолы сами крестили до смерти Иисуса Христа. Но что с ними делать? Крестили же таким же образом. Часто мы не знаем, как делать с теми, у кого покрестили обливанием или окроплением, или кого крестили как детей. И часто верующие рассуждают над этим, правильно это или неправильно, если их принимают или не принимают в церковь. Как поступили апостолы? Крещение кажется одно и то же, и в то же время повод к крещению был другой. И этот вопрос должен был решить теперь уже апостол Павел. В 19 главе «Деяния апостолов» повествуется нам, как Павел его решил. Здесь он встречает группу людей, верующих, и он задает в Ефесе, и он задает им вопрос. «Приняли ли, 19 глава со 2 стиха, приняли ли вы Святого Духа, уверовавшие? Они же сказали ему, мы даже и не слыхали, есть ли Дух Святой». Но тут говорят, что в переводе что-то не совсем точно, что вроде в оригинальном тексте сказано, мы даже не слыхали, что Дух Святой уже сошел. Это же были евреи. Они же были крещены Иоанном, а Иоанн крестил только евреев, а евреи знали, что есть Дух Святой. Ведь в Ветхом Завете много о нем сказано. Он сказал им, во что же вы крестились? Они отвечали, во Иоанново крещение. Павел сказал, Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего по нем, то есть во Христа Иисуса. Услышавши это, они крестились во имя Господа Иисуса. И когда Павел возложил на них руки, нисшел на них Дух Святый, и они стали говорить иными языками и пророчествовать. То есть Иоанново крещение не было признано годным для церкви. Вот тут Иоанн, апостол Павел показал, что таких людей, которые неправильно крещены, надо крестить еще. И он их покрестил. И тогда эти верующие иудеи, которые крестил Иоанн, еще раз приняли крещение. И Павел, а теперь, почему Павел их крестил? Потому что они теперь уверовали в Иисуса Христа. И за это он их крестил, или по вере их не крестил. И вот тогда они при возложении рук заговорили иными языками. Значит, Иудея, апостолы, то есть Иерусалим, апостолы, Иудея, вот эти люди, самаряне и язычники. Все они приняли, первые группы приняли благодать, приняли, значит, Иисуса Христа верою, и везде сопровождалось одним и тем же знамением. Вот это говорение на иных языках подтверждало, что эти люди получили дар Духа Святого. Везде же присутствовал, кроме последнего места, апостол Петр. Почему? Потому что Христос говорит, я дам тебе ключи ада и значит, смерти. И вот Петр везде был первым, и в Иерусалиме, и у самарян, и у Корнилия, где возвещалось Слово Божие различным языковым группам. «Дабы не было разделения в теле, — говорит Павел, — а все члены одинаково заботились друг о друге». 1 Коринфянам 15-25. Вот этот языковой и расовый национальный барьер в церкви был переломан. И особенно тяжело было это для евреев. Пойти к самаряну, возложить на него руки, помолиться за него и приветствовать его как брата. Пойти к язычнику, которых считали нечистыми псами, и поприветствовать его как члена церкви. Это было и для язычников, и самарян унизительным, чтобы еврей мне руки возлагал на голову. А Бог знал, каким образом все это поломать. И так организовалась церковь Христова, в основном из евреев вначале, или только из евреев, а потом эти же евреи перенесли эту благую весть во все народы. Особым сосудом для того, чтобы возвещать Слово Божие среди других народов, Бог теперь избирает апостола Павла. В Деянии апостола в 9 главе, в 15 стихе мы читаем о его избрании или о его назначении. Деяние 9.15. Иди, ибо он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя мое перед народами и царями и сынами Израилевыми. И для язычников, и для иудеев, и даже для царей должен быть этот апостол Петр, Павел теперь свидетелем Иисуса Христа. И Бог его готовит. Сперва он 3 года готовит его в пустыне в Аравии. Очевидно, Бог открывал ему многое. Затем он 11 лет находится в Тарсе, на своей родине. С того времени, как он уверовал, покуда Варнава пригласил его в Антиохию, прошло 14 лет. Очень часто мы, верующие, огорчаемся, когда братья нам не дают труд сразу, или когда у кого-то проблемы в духовной жизни, и он отстранен от служения, не вошел в доверие, и сказать, почему мы так поступаем. Так Бог с апостолом Павлом так поступил. Он говорит, это мой избранный сосуд, а 14 лет он его и не избирал. Он пришел в Иерусалим, апостолы его не приняли. Везде его подозревали как не своего, как предателя, потому что он гонителем был. Он пожинал то, что сеял. А с другой стороны, Бог его готовил, говорил с ним, открывал ему Писание. И когда он начал потом в Антиохии трудиться, он имел очень большой успех. И оттуда он делает 3 миссионерских путешествия. И этот Павел имеет те же полномочия, которые имели и другие апостолы. Он делает много чудес и знамений. 19 глава Деяний апостолов, 11 и 12 стихи. Бог же творил немало чудес руками Павла, так что на больных возлагали платки и опоясание с тела его, и у них прекращались болезни, и злые духи выходили из них. Если тень апостола Петра исцеляла людей, то просто повязки или платки, которыми пользовались евреи в то время. Эти платки только накладывали на больных, уже не исцеляли эти, платок апостола Павла. То есть он имел те же полномочия, как и те другие 11 апостолов. Бог подсказывает, подтверждает, что это действительно тоже один из апостолов, который призван на служение Богом. Но как же евреи отнеслись к этому апостолу Павлу? Куда бы он ни приходил, он в первую очередь проповедовал своему израильскому народу. И вот мы читаем о том, какая реакция была у этих людей. 13 глава Деяний апостолов, 46 и 47 стихи. Тогда Павел и Варнава с дерзновением сказали, «Вам первым надлежало быть проповедано Слову Божию, но так как вы отвергли его сами, сами себя делаете недостойными вечной жизни, то вот мы обращаемся к язычникам». То есть они отвергли это Слово Божие. «Ибо так заповедал нам Господь, я положил тебя во свет язычникам, чтобы ты был во спасение до края земли». Бог хотел, чтобы язычники тоже покаялись, но в первую очередь израильский народ. Они это постоянно отвергали. Или еще одно место, Деяния апостолов, 18 глава, 6 стих. «Но как они противились и злословили, то он, отрясший одежды свои, сказал к ним, кровь ваша на головах ваших, я чист, отныне иду к язычникам». Есть много мест Деяний апостолов, которые показывают, как народ израильский отвергал проповедь о спасении через Иисуса Христа. Бог их не оставил сразу. Он через апостолов неоднократно к ним обращался. Послание апостола Иакова, послание апостола Петра, послание к евреям. Это все послания, которые были предназначены для израильского народа. Но они отвергли это спасение от себя. И вот Слово Божие теперь распространяется больше среди языческих народов. Я позапрошлый раз говорил, Великая Римская империя, без границ, без пограничников, без таможников, которые везде проверяли, без паспортов, которые сегодня везде нужны, нигде не нужна была виза или пропуск какой-то, давала возможность апостолам по всему цивилизованному миру идти беспрепятственно, проповедуя Слово Божие. И везде был один и тот же государственный язык, греческий, на котором говорили апостолы, писали книги Нового Завета, все, кроме первого Евангелия от Матфея. И Слово Божие распространяется среди этих язычников. Уже к концу первого столетия были христианские церкви по всей Римской империи. Говорил ли Ветхий Завет об этом, что так будет? Да, говорил. Я прочитаю несколько мест. Исаия 49 глава, 6 стих. И он сказал, то есть Бог, «Мало того, что ты, Христос, будешь рабом моим для восстановления колен Иаковлевых и для возвещания возвращение остатков Израиля, но я сделаю тебя светом народов, чтобы спасение мое простерлось до края земли». Это об Иисусе Христе сказано, что Он будет спасением для народов, и что это спасение, этот свет спасения распространится до самого края земли. Или в Псалме 97, во втором стихе, Псалом 97, второй стих мы читаем: «Явил Господь спасение свое, открыл перед очами народов правду свою». Перед очами народов. Не народа одного, а народов. Многие места Ветхого Завета говорят о том, что Израиль – вставка. Израиль на короткое время получит эту благодать, а потом она перейдет ко всем народам. И в послании к римлянам апостол Павел тоже об этом говорит, особенно в 9, 10, 11 главе. Я прочитаю 11 глава, 11 стих. «И так спрашиваю, ну и жили они приткнулись, чтобы совсем пасть? Никак. Но от них падение, спасение язычникам, чтобы возбудить в них ревность». Бог забрал у евреев спасение и отдал нам, язычникам, чтобы у этих евреев ревность появилась. А почему забрал Бог? Давай мы постараемся жить так, чтобы Бог...